Великий террор второй половины 30-х годов с особой жестокостью обрушился на военные кадры советского государства. Без преувеличения можно сказать, что основная и, как правило, лучшая часть руководящих кадров советской армии и военно-морского флота была безжалостно перебита в 1936-38 годах. Эти люди погибли не на поле боя, а в подвалах Лубянки и других тюрьмах страны, а также в трудовых концлагерях. Точных данных на этот счет ни у кого нет, но можно с достаточной долей уверенности сказать, что было погублено от 25 до 30 тысяч кадровых командиров и военно-политических работников Красной Армии и флота. В 1935 году в СССР ввели звание маршала. Его присвоили 5 военачальникам – Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Тухачевскому и Егорову. Но уже через 3 года Блюхер, Тухачевский и Егоров были расстреляны как враги народа. Из комсостава 1935 года во время террора погибли из 16 командармов первого и второго ранга 15. Из 67 комкоров 60, из 199 комдивов 136, из 397 комбригов 221, из 4 флагманов флота погибло 4, из 6 флагманов первого ранга погибло 6, из 15 флагманов второго ранга погибло 9. Погибли все 17 армейских комиссаров первого и второго ранга, а также 25 из 29 корпусных комиссаров. Из 97 дивизионных комиссаров было арестовано 79, из 36 бригадных комиссаров 34. Была арестована третья часть военкомов полков. Какова роль в этом страшном избиении военных кадров наркома Ворошилова? У нас нет данных о том, что именно он составлял проскрипционные списки для арестов и расстрелов, но Сталину и не нужно было, чтобы Ворошилов занимался арестами. Достаточно было того, что он давал санкцию на них и подписывал большую часть списков вместе со Сталиным и Ежовым. Никто из видных военачальников не мог быть арестован без ведома и согласия наркома обороны. И Ворошилов всегда давал такое согласие. Ворошилов способствовал разжиганию шпиономании в армии и на флоте. Еще в августе 1937 года, то есть вскоре после военного суда и расстрела Тухачевского, Якира, Убаревича, Фельдмана, Корка и других, и самоубийства заместителя Ворошилова Гамарника, нарком обороны Ворошилов и нарком внутренних дел Ежов подписали совместный приказ по вооруженным силам СССР. В нем утверждалось, что в СССР и особенно в Красной Армии создана разветвленная сеть шпионов различных государств. Отсюда вытекало требование всем, кто как-то связан со шпионами, сознаться, а тем, кто что-то знает или подозревает о шпионской деятельности, донести. В ряде случаев Ворошилов выступал и в роли прямого соучастника репрессивных органов. Федько, назначенный после гибели Тухачевского и Гамарника первым заместителем наркома обороны, оказал явившимся к нему работникам НКВД вооруженное сопротивление и приказал своей охране держать их под прицелом. Одновременно Федько тут же позвонил Ворошилову. Ворошилов сказал Федько, что он, Ворошилов, лично во всем разберется. Но вместе с тем Ворошилов приказал Федько прекратить сопротивление и временно подчиниться работникам НКВД. Вскоре Федько был расстрелян по списку, который был, несомненно, подписан не только Сталиным и Ежовым, но и Ворошиловым. Некоторых из военных атташе СССР за границей вызывали в Москву на прием к Ворошилову. Их арестовывали в приемной наркома обороны. Было очевидно, что это делается с его согласия и одобрения. Когда Гитлер готовился к нападению на СССР, он без обиняков ссылался –